Глава 15. «Вы считаете, что эти бандиты явились в наш мир через теневой портал?» — изумился я. «След за профессором Зиминым?» «А откуда же еще, Александр Васильевич?» — устало усмехнулся Зотов. «Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на их одежду. Магического дара у них нет, так же, как и у вашего профессора. А их манера говорить сразу выдает, что в империю они попали впервые в жизни». «Что вы имеете в виду?» — заинтересовался я. «Дурацкие жаргонные словечки», — поморщился Зотов. «Когда я сообщил им, что они нарушили законы империи, вид у них был такой, как будто я их разыгрываю. Кстати, вы не спрашивали Зимина, как в его мире устроено государство?» «Не спрашивал», — признался я. «Они могут просто прикидываться безумными». «Эту версию я тоже проверил», — кивнул Зотов. «Подумал, что на них может висеть какое-нибудь серьезное преступление, и таким оригинальным способом эта парочка хочет отвести от себя подозрения. Но у полицейского управления на них ничего нет. По моему ведомству они тоже не проходили. Я запросил таможню, но и там их никто не опознал». Я почти не сомневаюсь, что они пробрались к нам через этот проклятый теневой портал. Тем более, сами задержанные подтверждают эту версию. «А что они говорят?» — заинтересовался я. «Говорят они много и бессвязно, так что временами это похоже на бред», — жестко усмехнулся Никита Михайлович. «Утверждают, что попали сюда из другого мира. Здешних законов не знают, и поэтому требуют отпустить их обратно. Будто я поверю, что в других мирах можно нападать на булочников и громить их лавки». Никита Михайлович пренебрежительно дернул плечом. «Во время допроса одному из бандитов стало плохо, и я вызвал целителя. Целитель осмотрел их. Они оба находятся под воздействием какого-то вещества, похожего на наши ядовитые зелья. Целитель говорит, что их сознание наполовину разрушено. Они с трудом могут рассуждать, живут скорее инстинктами. Отсюда и внезапные вспышки ярости. Возможно, их удастся вылечить, но я в этом не уверен». Зотов качнулся с пяток на носки и сцепил руки за спиной. «Честно говоря, мне бы очень хотелось устроить им допрос у менталиста, но целитель предупредил, что это опасно для них. После такого допроса они могут свихнуться окончательно». «Вы хотите, чтобы я поехал в управление и поговорил с этими бандитами?» — прямо спросил я. «Ну, разумеется!» — резко кивнул Зотов. «Я отлично знаю ваши магические способности. Вы мгновенно чувствуете малейшую ложь, и никто лучше вас не разберется в той ерунде, которую они несут». Я оглянулся на притихшее здание магической академии. Вспомнил, сколько неотложных дел нетерпеливо дожидаются, пока я ими займусь, и... решительно кивнул. «Конечно, я поговорю с вашими подозреваемыми. Едем, Никита Михайлович». Мой мобиль снова остался возле здания Академии. Не везет ему в последнее время. Слишком непоседливый у него хозяин, то есть я. Обычные скорости меня решительно не устраивают. Для экономии времени я предпочитаю перемещаться мгновенно. Но сейчас мы отправились в управление тайной службы на мобиле Никиты Михайловича. Зотов захотел по дороге расспросить меня. Я заметил, что Никита Михайлович водит мобиль в точном соответствии со своим характером. Он ехал быстро, мастерски лавируя в оживленном потоке. «Вы успели побывать в незримой библиотеке?» — спросил он, не отрывая взгляда от дороги. «Узнали, как можно закрыть портал?» «Тут мне, к сожалению, нечем вас порадовать», — признался я. — Ни в одной из книг не говорится о том, как закрывать магический портал. Такое впечатление, что древние маги вовсе не озадачивались этой проблемой. — Черт! — поморщился Зотов. — Это мое упущение. Вам простительно. Вы в припрыжку бежите за магией, не слишком задумываясь о том, куда она вас приведет. Но я-то должен был подумать о безопасности. Это магические накопители сбили меня с толку. Я был уверен, что достаточно их отключить, и портал закроется. И даже не мог предположить, что где-то появится портал, который берет энергию из окружающего магического фона. «Ну, отчаиваться пока не стоит», — успокоил я Никиту Михайловича. «Сегодня ночью у меня была любопытная встреча. Я разговаривал с хранительницей снов, и она сказала, что портал привязывается к тому человеку, который первым прошел через него. По словам хранительницы, этот человек существует одновременно в двух мирах. Чтобы закрыть портал, нужно оборвать его привязку к одному из миров. Вот и все. Услышав мои слова, Никита Михайлович резко затормозил и повернулся ко мне. «Вы хотите сказать, что теневой портал привязан к профессору Зимину?» «Да», — кивнул я. «В том случае, если профессор действительно прошел через него первым». «Значит, для того, чтобы закрыть портал, нам достаточно выставить профессора из нашего мира. Вот и все», — обрадовался Зотов. «Он не сможет самостоятельно вернуться обратно, и проблема будет решена. Конечно, я не утверждаю, что это нужно сделать немедленно, но хорошо, что у нас есть способ на крайний случай». Как всегда, найдя решение, Никита Михайлович повеселел. Мне очень не хотелось портить ему настроение, но и промолчать я не мог. Слишком многое стояло на кону. «Не думаю, что все так просто, Никита Михайлович. Я почти уверен, что портал неспроста открылся рядом с профессором Зиминым. Даже если портал привязан к профессору, то эта привязка выражается не физически. Вспомните, профессор всю свою жизнь страстно мечтал попасть в другой мир. Что, если именно эти мечты каким-то образом притянули портал к нему? Тогда, отправив профессора обратно, мы с вами ничего не решим. Наоборот, портал будет постоянно открываться рядом с ним, давая ему возможность вернуться». «Ну, на самый крайний случай у нас есть и другое решение, более радикальное», — серьезно сказал Зотов. Я понял, о чем он говорит, и удивленно посмотрел на Никиту Михайловича. Шутит он или нет? Начальник тайной службы серьезно кивнул. «Это крайняя мера, но я использую ее, если окажется, что другого выхода нет. Так что ищите другой способ, Александр Васильевич». Он свернул с главного проспекта и остановил мобиль возле управления тайной службы. Старый дуб, который рос возле входа в управление, полностью пожелтел, чувствуя близкие холода. Зато кофейня, напротив, приветливо блестела чисто вымытыми стеклами витрины. «Возьму кофе», — сказал я Зотову. «С ним допрос пойдет легче». Кофе достался мне абсолютно бесплатно. Хозяин кофейни был без памяти благодарен мне за то, что я познакомил его с Прасковьей Ивановной. Благодаря ее выпечке в кофейне теперь не было отбоя от посетителей. Я с большим трудом отказался от свежих горячих пирожков и вернулся к управлению тайной службы, неся в руках подставку, на которой отлично уместились 4 стаканчика с кофе. «Посмотрите, чем были вооружены эти молодчики», — сказал Никита Михайлович, закрывая за нами дверь своего кабинета. Он выложил на стол короткую деревянную дубинку. Дубинка была выточена безукоризненно, да еще и покрыта блестящим глянцевым лаком. На одной стороне я заметил красочное клеймо. «Сделано явно не вручную», — кивнул я. «А у второго была вот эта штука». Никита Михайлович достал из ящика тяжелый свинцовый кастет и бросил его на стол. Кастет глухо звякнул. «А вот это уже похоже на самоделку. Ясно, что они заранее готовились к нападению», — поморщился Зотов. «Вряд ли предполагаемой жертвой был этот булочник. Но кого-то они искали, и отнюдь не с добрыми намерениями». «Вы предполагаете, что они могли преследовать профессора Зимина?» — понял я. «Это было первое, о чем я их спросил», — кивнул Зотов. «Но они ни в чем не признаются. Утверждают, что слышат фамилию профессора впервые в жизни». Он прикрыл глаза, и через секунду в дверь тихо, но уверенно постучали. «Войдите», — сказал Никита Михайлович. На пороге кабинета появился целитель тайной службы. «Что там с задержанными?» — спросил Зотов. «Я могу их допросить?» Целитель устало покачал головой. «Задали вы мне с ними работу, Никита Михайлович. Это вещество, которое они себе ввели, почти полностью разрушило их внутренние органы, включая и мозг, разумеется. Удивительно цепкая дрянь. Встраивается в химический обмен организма, и вытравить ее без последствий практически невозможно». «Все это очень интересно», — нетерпеливо кивнул Никита Михайлович. «Но меня интересует, могу ли я с ними поговорить?» «Одному совсем плохо. покачал головой целитель. «Я поддерживаю его только ментальной магией. Второй чувствует себя получше. Если хотите, можете его допросить». «Так я и собираюсь сделать», — кивнул Зотов. И снова прикрыл глаза, посылая кому-то зов. А я протянул целителю лишний стаканчик с кофе. «Это вам». «Спасибо, господин тайновидец», — благодарно улыбнулся целитель. Зотов уселся в свое знаменитое кресло, а я устроился на стуле в углу кабинета, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания. Я не обдумывал заранее вопросы, а сперва хотел повнимательнее приглядеться к арестованному. Через минуту в коридоре послышались тяжелые шаги, и двое охранников ввели задержанного. Ростом он был пониже меня, но очень широк в плечах, как будто привык заниматься физической работой. Одет странно, в обтягивающий костюм из мягкой шерстяной ткани. Прав был Фома, и в самом деле похоже на пижаму. Задержанный глядел себе под ноги, изредка зырка из-под лобья угрюмым и затравленным взглядом. «Посадите его!» — кивнул Зотов охранникам. Охранники усадили арестанта на стул, и я смог рассмотреть его получше. Ему было очень плохо. Под глазами набухли темные мешки, а сами глаза блестели, как стеклянные шарики. Его запястья плотно обхватили широкие обручи магических кандалов. Руки мелко тряслись, и задержанный все время беспокойно шевелил пальцами, как будто хотел освободиться. «За что меня, начальник?» — хрипло спросил он, оказавшись лицом к лицу с Зотовым. «Я ни в чем не виноват. Это все Тощий. Он хотел денег на дозу сдобыть. Я его отговаривал». Не отвечая, Зотов раскрыл перед собой свой знаменитый черный блокнот, потом поднял строгий взгляд. «Имя? Фамилия?» «Швидько Николай Александрович», — заученно пробубнил задержанный. Когда он назвал год своего рождения, я удивленно поднял брови. Что-то в хронологии наших миров решительно не сходилось. Вряд ли этот человек умудрился протянуть почти 200 лет при его-то здоровье. Никита Михайлович ничем не выдал своего удивления. Его самопишущее перо невозмутимо бегало по бумаге. Не слышалось ни малейшего скрипа, ровные строчки появлялись в блокноте, как будто сами собой. «Расскажите, как вы оказались на сдобном рынке и почему напали на булочника?» — предложил Зотов. «Я уже говорил. Дыра в воздухе появилась. Тощий в нее и полез. Я говорю, куда ты? А он только отмахнулся. Ну и я за ним, а дыра исчезла. А город вокруг вроде знакомый, но не знакомый. Я думал, глюк приключился». «Что?» — не понял Зотов. «Ну, глюк!» — повторил задержанный. Желая объяснить, он шевельнул руками, и магические кандалы звякнули. «Так он называет видение», — объяснил целитель. «Что-то вроде иллюзий, галлюцинации. Их вызывает то самое химическое вещество, которое он ввел себе в организм». «Понятно», — кивнул Зотов и снова обратился к задержанному. «Что было дальше?» «Ну, мы нашли какой-то подъезд, в нем переночевали. А утром снова пошли в тот парк. Думали, дыра появится, и мы вылезем обратно. А ее все не было. Тощему совсем плохо стало. Он сказал, что нужно достать денег на дозу. И пошел на рынок, а там эта лавка. Я его отговаривал, честно». «Значит, плохо отговаривал», — поморщился Зотов. «В полицию почему не обратились?» «В полицию?» Задержанный вскинул голову и скривил губы в странной усмешке. Я заметил, что на его низком лбу выступили мелкие капли пота. «Кто ж по своей воле к ним пойдет? Ну, ты скажешь, начальник?» Руки задержанного затряслись сильнее, он вдруг подался вперед и снова звякнул кандалами. «Мне бы вмазаться, начальник!» — хриплым голосом попросил он, напряженно глядя на Зотова. «Иначе сдохну! Тощему уже кранты, а я жить хочу!» «Не сдохнешь!» Равнодушно бросил Зотов и кивнул целителю. «Помогите ему». Швыдько крупно затрясся всем телом и прикусил губу. Я прислушался к его эмоциям и вздрогнул от ужаса. Этого человека буквально грызла изнутри страшная мерзкая жажда. Она была куда сильнее любого голода. Целитель быстро подошел к задержанному сзади и положил ладони на его виски. Простейшая, успокаивающая магия, но она подействовала. Через минуту задержанного перестала бить дрожь, и он немного расслабился. Я не разрывал контакт и ощущал все так ясно, как будто это происходило со мной самим. Ощущение было довольно мерзкое, но я понимал, что нужно себя пересилить. «Хотите кофе?» — предложил я Швыдько. Он молча кивнул, и я протянул ему бумажный стаканчик. Задержанный жадно сделал несколько глотков и поморщился. «Горько!» «Зачем вы с приятелем вошли в магический портал?» — снова спросил Зотов. «С какой целью?» Швыдько снова вскинул голову. «Какой портал, начальник? Ты шутишь, что ли? Говорю же, просто дыра в воздухе. Тощий в нее полез, ну и я за ним. Мы пострадавшие вообще-то, а ты нас в камере держишь. Зачё? Там таблички не было, что проход запрещен». Никита Михайлович покосился на меня, и я понял, что пора брать допрос в свои руки. «Вы знаете профессора Сергея Николаевича Зимина?» — спросил я. «Не знаю такого», — резко дернул головой Швыдько. Я почувствовал, что он врет. «Дыра, о которой вы говорите, открылась не на улице», — терпеливо прищурился я. «Портал открылся в одном из помещений Петербургского университета. А вы с вашим другом не похожи ни на студентов, ни на преподавателей. Зачем вы пришли на кафедру физики, если не знаете профессора Зимина?» «Не было такого», — упрямо повторил Швыдько. Но его эмоции выдали его с головой. «Этот человек врет», — сказал я Никите Михайловичу. «Они знают профессора Зимина и шли сюда за ним. Возможно, увидели, как профессор входил в портал». «Что вам было нужно от профессора?» — повысив голос, спросил Никита Михайлович. Швыдько снова затрясся. «Ничего, не знаю», — с трудом ответил он. «Я тебя менталисту отдам», — пригрозил Зотов. «Знаешь, что такое ментальная магия? Маг залезет к тебе в мозги и вывернет их наизнанку. Достанет каждую твою поганую мыслишку. Вот только человеком ты после этого уже не станешь». «Отстаньте от меня!» — заорал Швыдько и вдруг швырнул недопитый стакан в стену. Брызги разлетелись по всему кабинету. Охранники шагнули к задержанному, но он уже обмяк на стуле. «Я все скажу». Никита Михайлович брезгливо поморщился и небрежно повел левой рукой. Пролитый кофе бесследно испарился, а бумажный стаканчик сам собой отправился в урну под столом. «Рассказывай правду», — кивнул Зотов. «Эта сучка нас наняла», — прохрипел Швыдько. «Красивая сучка. Не знаю, кто она. Только улыбалась все время презрительно, как будто за людей нас не считала. Нам с Тощим она по штуке баксов обещала, если профессору башку проломим». «Штука баксов, начальник!» Он снова вскинул голову и уставился на Зотова. «Что за штука баксов?» Непонимающе поморщился Никита Михайлович. «Но бабки!» — повторил Швыдько для убедительности, кивая головой. «Зелень! Не понимаешь, что ли?» «Деньги?» — догадался Зотов. «Ну да, штука баксов. Ты хоть представляешь, сколько это? Сколько дури можно купить? Дай вмазаться, начальника. Ну дай. Вишь, плохо мне. Твари! Вы все твари!» Он вдруг заорал и попытался вскочить со стула. Зотов резко щелкнул пальцами левой руки, и Швыдько снова обмяк. В горле у него противно булькало. Глаза окончательно остекленели. «Уведите его в камеру», — приказал Никита Михайлович охранникам, а затем кивнул целителю. — «Постарайтесь привести его в чувство». — «Сделаю, что смогу», — устало поморщился целитель. — «Кое-что мы все-таки узнали», — сказал я Зотову, когда в кабинете не осталось никого, кроме нас. — «Какая-то женщина наняла этих подонков, чтобы они убили профессора Зимина». — «Это было в другом мире», — хмуро напомнил Зотов. «Не понимаю, почему я должен с этим разбираться. Вышвырнуть бы этих негодяев обратно, закрыть портал и дело с концом». Он решительно дернул головой. «Знаете, Александр Васильевич, В этой жизни я видел много всякой дряни, но такой безнадёги не видел никогда. Даже наши целители вряд ли сумеют помочь этому человеку. Да, я понимаю, почему профессор Зимин так хотел выбраться из своего мира, — согласился я. Поэтому я и против того, чтобы вы отправляли его обратно. Тогда найдите способ закрыть теневой портал, Александр Васильевич. Зотов решительно хлопнул ладонью по столу. Это дело важнее магической академии. Портал нужно закрыть. Срочно.